Третье. С утра дул сильный юго-восточный ветер. Он срывался, должно быть, со снежных вершин Катламбы. Столько было в нем холода. Но Морец не взял с собой ни карас, ни куртку. Это было подозрительно. — Куда это ты направляешься, Морец? — спросили по него, заметив теплую одежду. — А знать, куда, не должен никто. Повертевшись возле дома, Морец юркнул в конюшню, выглянул оттуда, никто за ним не наблюдал, и прибежал к каретному сараю. Обогнув его, он крадучи сдвинулся по врагу к дальнему его концу, где росла старая смоковница. У смоковницы еще никого не было, Морец затаился в высоком сухом бурьяне. Лучше немножечко померзнуть, чем опоздать. Господин Мор ждать не любит, и хотя он ходит сейчас без палки, кулаки-то у него по-прежнему крепкие. Морец дрожал. Не только от холода, больше от другого, от страха, от опасности и напряжения. Он негр не глупый. Он понимает, что не сегодня, так завтра англичане уже ворвутся в Йоханнесбург, и тогда все волнения окончатся. Господин Мор выдаст ему обещанную награду. — Купишь себе дом, — сказал он Морицу. — Нет, Морец похитрее, и дома ему мало. Он будет иметь свою лавку. Вот так он станет ходить в шелковом цилиндре, как сам президент, и даже заведет себе слуг. Эта дрянь Марта будет снимать с него башмаки, и весь поселок будет ему кланяться. О, Морец совсем не глупый негр. Он сумеет устроить свою жизнь. Только дайте ему, господин Мор, те фунты стерлингов, что были обещаны. Послышались осторожные шаги. Из кустов вышел Мор, и с ним какой-то незнакомый белый. Угрюмый и рябой парень с черным платком на толстенной красной шее. Морец поспешно вынырнул из бурьяна и согнулся в поклоне. — Ну, — сказал Мор, прищуриваясь на него, — у меня все в порядке, сэр, — еще раз поклонился Морец. — Вчера они заложили в шахту динамит, сэр, только я пробрался туда, и вот что сделал. Он вытащил из-за пазухи изрядный кусок запального шнура. — Я обрезал его у самого заряда, сэр. Морец смотрел на повелителя преданными собачьими глазами. Он ждал похвалы. — Дурак, — сказал Мор. — Это могут заметить. Просто надо было хорошенько смочить шнур. В шахте воды хоть отбавляй. Понял, образина? — Понял, сэр, — усердно закивал Морец. — Я так и сделаю, сэр, сегодня ночью. — Вот этот джентльмен, — перебил его Мор, кивая на Рябова, — будет твоим начальником. Только если он появится на руднике, сделай вид, что не знаешь его. Если он тебе понадобится, если что, срочно беги сюда и воткни вот тут любую палку. Понял? — Понял, сэр. — Награда от тебя не уйдет, — Мур расклавился. — Ну, а струсишь и завиляешь перед Боза своим хвостом. Помни, этот джентльмен, — он легонько похлопал Рябова по плечу, — придушит тебя. Или пристукнет. У него это очень хорошо получается. И Рябой кивнул с очень серьезным видом. — А теперь можешь убираться. Морец метнулся в бурьян, но вовсе не за тем, чтобы оставить тех вдвоем. Он давно смекнул, что полезно знать, о чем говорят люди, и твои враги, и друзья, когда не видят тебя. Поэтому-то, метнувшись в бурьян, он бесшумной змеей вернулся, чтобы подслушать, о чем будут толковать белые. Они грелись виски из фляги. Потом Мор сказал: «Я пойду. Тут еще много дел. Смотри, не зевай тут. Имею в виду, у меня с этим Боза особые счеты. Я совсем не обижусь, если ты невзначай в заварушке пошлешь старика на тот свет». «Можно», — мрачно согласился Рябой. Мрачность его была, как видно, прирожденной. Предложения Мора, похоже, нравились ему. «Но рудник, повторяю, должен остаться целехоньким. Я, пожалуй, накину тебе сверхдоговоренного. Ты уж постарайся». «Этот черномазый не подведет?» «Не подведет. Он сообразительный, знает, на кого работать. Только сам ты не плашай». Морец за эти слова, пожалуй, расцеловал бы противную рожу Мора. «Ну, ладно, я буду недалеко. Я навещу тебя». С этими словами англичанин скрылся в поросли кустарника. Рябой остался один. Он сидел, уставившись в землю, и, должно быть, мог просидеть так хоть вечность. Морицу здесь было делать нечего. День тянулся медленно. Морец старался не спускать глаз с Бозы. Старик томился бездельем. Он то присаживался за Библию, то бродил, прихрамывая по комнатам, то выходил на рудничный двор, сердито ерошил совсем побелевшую бороду и зачем-то смотрел на небо. «Смотри, смотри», — думал Морец, — «молись своему Богу, и это нужно, потому что скоро Рябой отправит тебя прямо к нему». На дворе дежурили трое. Мулат Самсон с двумя парнями-неграми. У Самсона было ружье, у парней — дубинки. Они мерно прохаживались или сидели под навесом у вашгердов и курили табак, разговаривая о чем-то. Молодая хозяйка шила в своей комнате. С ней была и гости, фрау Петерсон. Они все время шептались и пересмеивались, похоже, о будущем внуке Артура Боза. Марта сновала по дому. Боза оставил ее тут, как хотел того зять. И теперь Марта стала Изабелле чуть ли не подружкой. Морец с каждым днем ее ненавидел все больше. Стали накрывать стол к обеду. «Морец, принеси на кухню воды», — распорядилась Марта. «А она им командует». «Ладно, ты у меня еще завещишь». «Можно? Вот зашел навестить». «Это Клаас Вейден. Он каждый день приходит к обеду. Совсем сморщился и повосковел, только нос красный. Волосы повылезли». Голосок стал тощим, а туда же нацепил кобуру с револьвером вояка. «Морец, ты принесешь, наконец, воды?» «Сволочь! Сволочь! Сейчас как раз бы только и вострить уши. Хозяин с Вейденом начнут болтать, что меда выболтают важное, а тут вот беги за водой». Морец схватил бадью и, громыхнув ею, выскочил за порог. Когда он вернулся, они все еще не сели за стол. В чем дело? Ах, вот оно что! Пожаловал этот сморчок Секи, видимо, с какими-то новостями. Все сгрудились возле него, растревоженные, обдумывают что-то. «Ну, ладно», — сказал наконец Боза. «Хоть и неизвестно, какой-то пес обрезал запальный шнур. Скажем ему спасибо. Разом все яснее стало. И вот что я решил. Все равно не миновать нам прихода англичан. И все равно завтра подрывать шахту или сегодня. Англичанам я рудник хоть как не отдам. Будем рвать сегодня. Немедленно». Борода его встопорщилась, голос окреп. Сейчас Артур Бозе походил на прежнего здоровяка. «Эйден, забирайте из Секи и еще раз проверьте заряды. Целиком смените шнур. И начнем. Чему быть, тому быть». Морец медленно, скованно пятился от двери. Ноги стали хуже деревянных. Надо бежать, они могут схватить его. Надо бежать, скорее бежать к Рябому, воткнуть палку, тревога. Госпожа Петерсон спросила что-то, и опять раскатился бас хозяина. «Я, конечно, догадываюсь, чья подлая рука сотворила это». «У господина Вейдена все время было подозрение», — вставила Марта. Морец прыгнул в дверь. «К сараю! Во враг! Скорее!» Никакой палки втыкать не понадобилось. Рябой парень сидел на месте, посасывал из бутылки бренди. Морец, захлебываясь словами, поведал новость. «Не трясись», — сказал Рябой. «Так-а, отхлебни». Горло ожгло. Морец поперхнулся, но скоро дрожь и верно прошла. «Торопиться не будем». Парень допил, что оставалось. «В шахту есть второй ход, так?» «Им теперь не ходит, сэр». «Наверное, чудесно». Туповато мрачное выражение лица его не менялось. «Ты пройдешь к этому ходу, как услышишь мои выстрелы. Бросайся и режь шнур. Потом раскидаешь динамит или запрячь его, и сиди и жди, позовем». Сидеть и ждать — это Морица вполне устраивало. Но если Рябова попросту пристрелит, тогда прихлопнут и Морица, или парень ждет подмоги. — А вы, сэр, справитесь один там, наверху? — Не твоя забота. Твое дело не дать взорваться динамиту внизу, а мы поработаем наверху. Он вытянул из-под плаща карабин. На поясе у него было два револьвера. Все было готово. — Давай, — глухо сказал Боза. Самсон поджег шнур и побежал к дому. «Эх, сюда бы Питера!» — проворчал старик и не спеша направился за мулатом. В этот момент от сарая гулко ударил винтовочный выстрел. Пуля пробила шляпу Боза. Старый бур метнулся в сторону, упал и пополз. Вторая пуля шмякнулась рядом, брызнули каменные осколки. Из дома с револьвером в руках выскочил старикашка Вейден. За ним Марта. «Боас! Боас!» — кричала она. «Морец побежал в шахту, там, в старый ход!» Боза все понял. Скочив, не думая о пулях, седой гигант бросился вслед за предателем. Уж подземелье-то он знает получше этого лакея. Гады! Собственный рудник не дают взорвать. Наперерез ему с карабином в руках бежал от сарая парень с черным платком на шее. Вдруг кто-то выстрелил. Парень на бегу перевернулся и, распластавшись, замер. «Видно, я еще не разучился стрелять, чуть хвастливо и вместе с тем удивленно», — сказал Вейден, дрожащей рукой пряча револьвер в кобуру. «А лучше б он его не прятал. Лучше б он оглянулся. Он бы увидел, как ворота рудничного двора торопливо шел Якоб Мор». Он вскинул карабин, прицелился. Глаз Вейден рухнул, не успев ни застонать, ни охнуть. Мор выстрелил по бегущему вдали Бозы, не попал и пустился вдогонку. Из дома выскочила Белла. — Что ж ты смотришь? — закричала она на Самсона и вырвала из его рук ружье. Мулат стоял в оцепенении. Эта страшная смертная кутерьма парализовала его. Белла выстрелила в Мора. Ружье было заряжено дробью. Мор продолжал бежать. Самсон выхватил нож, кинулся за ним. Боза скрылся в шахте вслед за Морицем. Мор, запыхавшись, остановился у входа. Оскалив зубы, к нему подбегал Самсон. Мор убил его почти в упор. Теперь на него шла Белла. Приглушенный вопль раздался из подземелья. Боза догнал Морица. Вдруг земля дрогнула. Что-то ухнуло в ней, загремело. Мора сильно толкнуло жаркой взрывной волной, и он упал. Тот парень не все учел. Может, помешала бутылка? Артур Боза догнал Морица у самого заряда. Белла не видела, как Мор вскочил и побежал. Она уронила ружье, глаза ее дико расширились. И стало очень тихо. И стало слышно, как ветер шелестом сухой травы доносит звуки артиллерийской стрельбы. То били английские пушки. Они уже подкатились к самому Йоханнесбургу. Был день 30 мая 1900 года.